«Пока нет», — весело ответил он и снова уткнулся в свой номер попойки. «Итак», — Брэкстон хлопнул в ладоши, — «кажется, я представил всех. Не обращайте на нас внимания, но не тот. Считайте, нас здесь нет». «Значит, вы просто наблюдатели?» «Именно я?» Какой-то шум за сценой заставил его замолчать. «Эти ублюдки!» — вопил кто-то визгливо. «Если в понедельник они посмеют на мое время поставить повтор Бонзо Вундерпса, я из них на суде все бабки выжму, до последнего пенни». В сопровождении свиты помощников в студию ворвался высокий мужчина лет 55 с красивым точеным лицом и роскошной седой шевелюрой, весьма смахивавшим на полистироловый парик. Сшитый явно на заказ костюм сидел на нем безупречно, а пальцы были унизаны золотыми перстнями. Увидев нас, вошедший застыл на месте. «А!» — пренебрежительно процедил Эдриан Вепенрайзер. «Типы!» Его свита суетилась вокруг, бестолково демонстрируя рвение. Казалось, они ловят каждое слово и мановение руки босса. И я искренне порадовалась, что шоу-бизнес не моя стезя. «Мне не раз доводилось сталкиваться с вашими коллегами в прошлом», — объяснил Вепенрайзер и уселся на свой фирменный зеленый диван, видимо, полагая его надежным убежищем. «Именно я окрестил вас лохотипами и употреблял это словечко всякий раз, когда типа сеть постигал очередной оперативный облом. Пардон, когда случалась типа нештатная ситуация. Так это у вас называется, верно?» Но Пшикс пропустил выпад Вепендрайзера мимо ушей и представил меня так, словно я была его единственной дочерью на выдании. «Мистер Вепендрайзер, это мисс Четверг, но не тот. Типа офицер».